На лице Клиша была мерзкая улыбка человека, с которым такие шутки не проходят. Изобретательно оценил он. Но какая жалость, что свидетели придерживаются совершенно иного мнения. Это мог быть только акт отчаяния. Вот что они говорят, причем в один голос. Жан Дюпон ослабел от бешенства. «Скотина, скотина!» — шипел он. «Но Дениска-то! Вы ее расспрашивали в конторе, и что она вам напела?» «Она нам напела, что ты сверхчувствительная натура, и что это ее ошибка. Ей следовало обойтись с тобой бережнее». Лицо Жана Дюпона взмокло от пота. Он поднес гигантскую белую лапу снежного человека к подбородку и сдвинул повязку. Он прерывисто дышал. У него был взгляд слегка пьяного слабоумного. «Послушай», — сказал он наконец, — «я тебе кое в чем признаюсь. Я не только не люблю больше Денизу, но она мне отвратительна. Она меня больше не возбуждает. Пусть мне ее принесут голую на блюде. Я скажу, этого мне слишком мало. Пропускаю. Она неуклюжая, жирная, серая, дальше некуда. У нее гнилые зубы. Она ходит, как утка. Она не умеет одеться. Ее пальцами только детей душить. И у нее слишком зеленый виноград». «Клиш», — простонал Жан Дюпон, — «еще одно слово, и я тебя возненавижу». «Если ты возненавидишь меня так же, как ты ненавидишь Денизу, мне будет грех жаловаться», — откликнулся посетитель. Взгляд его был жестоко язвителен. Измученный, раздавленный, Жан Дюпон перекатывал голову на подушке с уха на ухо. «Знаешь», — продолжал Клиш, — «что меня удивляет? Так это твое неуместное тщеславие. Чего тут стыдиться, если любишь женщину до такой степени, что готов умереть, узнав, что она тебя больше не любит?» Больной прикрыл веки, словно собирая оставшиеся силы для решительного броска. «Клиш», — произнес он наконец голосом умирающего, — «я не желаю больше тебя видеть. Выметайся отсюда, пошел вон, и больше не приходи. Так будет лучше и для меня, и для тебя». Но Клиш, казалось, не слышал его. С невинным и заботливым выражением сестры милосердия он поправлял простыни раненого. «Ай-яй-яй», — приговаривал он, — «ты мечешься, ты раскрылся, так и простудиться недолго. Какой ты забавный малыш!» «Я запрещаю тебе называть меня забавный малыш». «А малыш в курсе, что наш завбюро Варьен собирается вечером навестить его?» «Да плевать я хотел», — заорал вдруг несчастный. «Мне плевать! Мне на все плевать!» Он приподнялся на локте, но от острой боли в плече затрясся и мешком повалился обратно в ямку подушки. Ему даже показалось, что он теряет сознание. Сквозь туман головокружения он увидел, что Клиш, встав, надел пальто и тусклую, похожую на шампиньон, шляпу. Где-то неподалеку часы пробили 1 час. «Я опаздываю на обед», — сказал Клиш. Голос его, казалось, приходит с огромной высоты, пробиваясь сквозь толщи тумана и звоны взбесившихся курантов. «Я хочу остаться один! Я хочу остаться один!» Удаляющиеся шаги, хлопнула дверь, и Жан Дюпон понял, что его оставили в покое. Господин Варьен был маленьким толстеньким человечком. У него были заплывшие желтым жиром щеки, нос картошкой и черные глаза, блестевшие, как 2 навозные мухи. «Но, мой юный друг», — сказал он, усаживаясь рядом с больным, — «вы можете похвалиться тем, что всколыхнули мирную жизнь нашего бюро». «Вы очень любезны», — сказал Жан Дюпон на всякий случай. «Какое приключение! Признаюсь, вы меня поразили». «Чем, Господи?» «Любить до презрения к смерти — это красиво. Но я уже не люблю, и я не презираю смерть». «Друг мой», — сказал Варьен, — «мне 47 лет, но и я был молод. И я просто скажу вам, что я вас понимаю». На вашем месте и я, быть может,